Минус на минус. Тяжесть. Жар. Красно-белое пламя вокруг. Никакой опоры. Словно падаешь в исполинскую топку. В звезду. Я попытался повернуться, и красно-огненное качнулось, сдвигаясь в сторону. Что происходит? Фанг, целившийся в танк из чего-то жуткого, матовый шар с прикладом, толстый ствол, похожий на конус, и сразу же жар, тяжесть, огонь. Маленький атомный заряд? Броня способна выдержать и такое, не помню лишь за счет чего. Что происходит? Мгновение тишины, и беззвучный голос в сознании. Задействован генератор нейтрализующего поля. Критическая ситуация. Попадание из аннигилятора. Аннигилятор? Неужели в меня выстрелили античастицами, а я остался жить? Впрочем, нейтрализующее поле. Энергетика любого процесса вокруг меня тормозится. Я болтаюсь в центре огненного ада, невредимый благодаря созданному на Земле снаряжению. Интересно лишь, как удалось уменьшить многотонные генераторы до размеров молекулы, но черт с ними, с учеными, сделали и спасибо. В ноги мягко толкнуло. «Выбирайся», — посоветовала броня. Я посмотрел вниз. Ноги по щиколотку ушли в вязкую оранжево-черную кашу. Рядом с телом, где начинало действовать поле, она казалась темной, вокруг багрово светилась. Помогало лишь то, что к броне расплавленная мостовая не прилипала, скатывалась, как вода с промасленной бумаги. Я пошел сквозь пламя, уже опадающее, теряющую силу. Все, что могло гореть, сгорело. Все, что плавилось, превратилось в жидкость. Но дома вокруг площади стояли, лишенные стекол, с тлеющими деревяшками рам и дверей, осыпавшимися углами и сорванными крышами, черными от копоти стенами. У одной из стен, присыпанной какой-то горящей щепой, придавленной телом убитого солдата, слабо шевелился Фанг. Я направился к нему лишь мимоходом, оглянувшись. Танка, конечно же, не было. Поблескивало сквозь спадающее пламя серебристое пятно жидкого металла. И все. Непроизвольным жестом я закинул руку за плечо. Меча не было, равно как и пистолета, надетого поверх молекулярной брони. Все, что не было защищено, испарилось. «Меч!» — шепнул костюм. Правая рука потяжелела. Я опустил взгляд и увидел, как с ладони стекает лента сверкающего металла. Костюм дал мне меч. Вторичная радиация снова зашелестела в мозгу. Поле отключено. Уходи. Фанг наконец-то выбрался из-под тела своей жертвы. Его комбинезон был порван, выпачкан в чем-то желто-оранжевом. Ах да, это же кровь Фангов. Губы Фанга шевельнулись, и я скорее понял, чем услышал его слова. Хорошо, очень хорошо. Я не хочу убивать тебя. Собственный голос казался мне чужим. Выслушай, это важно и для Земли, и для Фанга. Губы Фанга растянулись в плохой копии человеческой улыбки. Он протянул руку к карману на груди, вынул маленький черный шарик. Граната? Что ж, пусть попробует. Фанг подкинул шарик вверх, и тот повис, качаясь под порывами горячего ветра. «Говори», — сказал Фанг. Я пожал плечами. Нас разделяло лишь несколько метров. Фанг был обречен, обезоруженный и наверняка нахватавшийся радиацией. «Мы не поняли друг друга», — начал я. «Вы решили, что наша истина в этом...» Я посмотрел на вырастающий из руки меч и запнулся. «А в чем же еще?» «Вы не правы», — закричал я, убеждая скорее себя, чем Фанга. «Это никогда не было...» Фанг снова улыбнулся. «Ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Ты хочешь доказать обратное?» «Я могу доказать. Послушай, поздно!» Очень спокойно сказал Фанг. «Это уже ни к чему. Нельзя взять меч и не дать ничего взамен». Он поднес руки к лицу и плавно повалился на землю. Я подбежал к нему, вгляделся в нечеловеческие черты, мертв. Убил себя или умер от ран? Какая разница? Ты не понял, — зло сказал я. Хотелось верить, что он действительно не понял меня. Я шел вдоль шаткого деревянного забора, поминутно оглядываясь. Где-то позади шумели двигатели машин. Наверняка боевых, наверняка не наших. «Стой!» — окликнули меня из-за забора. Я оглянулся. В дырке от сучка торчал темный кристалл лазерного излучателя. «Ну и что дальше?» «Ты кто?» — поинтересовались из-за досок. «Человек», — честно ответил я. «А что это на тебе?» — продолжил содержательную беседу владелец излучателя. «Броня. Кстати, лазером ее не прожжешь». Собеседник промолчал и резонно заметил. «Так какого хрена ты там стоишь? Перебирайся!» Забор был высотой метра под два, но бронекостюм добавил мне прыгучести. Я с места перескочил жалобно всхлипнувшие доски и оказался перед увешанной оружием троицей. Тот, кто держал меня под прицелом, был совсем еще сопляком, другой, с солидной плазменной пушкой, наперевес перешагнул грань среднего возраста. Третий, коренастый, с настороженным взглядом бледно-голубых глаз, оказался знакомым. «Привет, Дьини», — сказал я, мысленно приказывая броне открыть лицо. Прозрачная изнутри пленка недовольно соскользнула с кожи, собравшись тугим валиком на подбородке. «О, император Тара!» — Дьини не выглядел особенно удивленным. «Ты что здесь делаешь?» «А ты?» «У меня дом спалили», — голос Дьини взвился. В нем чувствовалась обида предпринимателя времен кончины НЭПа, у которого экспроприировали маловаренный заводик. «Товаров масса, все, что не успел продать, а сколько потерял, когда перед фанговским вторжением распродавал по дешевке. Дом сожгли, гады. А ты-то что здесь делаешь?» «У меня сожгли жизнь», — любезно сообщил я, огляделся. Забор, за которым скрывались обиженные граждане Арнатина, огораживал неглубокий, изрядно замусоренный котлован. «Что это?» — поинтересовался я. «Больницу строят», — сообщил молокосос, державший меня на прицеле, подумал и добавил. «Бесплатную». «Ага», — сказал я. «Лет 10 уже строят, верно? И какого черта вы здесь делаете?» Арнатьини средних лет, ожидающий, возрился на Дьини. Тот явно был главным в этой забавной тройке. Поймал разрешающий кивок и с энтузиазмом начал. «Хотим потрепать гадов. У нас атомная мина». Я вытаращил глаза. Молокосос подвинулся в сторонку, предоставляя мне насладиться видом увесистого конуса из желтого металла. «Ну-ну», — протянул я, прозревая. «Вы хоть знаете, как пользоваться?» «Знаем, знаем», — отрезал молокосос. «Направленный взрыв вторичной радиации минимально, исключительно для вооруженных сил Земли. Ха!» Посмотрев на Дьини, я увидел, что тот снисходительно улыбается. «Хотите совет?» — риторически сказал я. «Бросьте эту затею. Собираетесь прислонить мину к забору, чтобы сработало на проходящую машину. Детекторы уловят мину через эти гнилые доски, а по вам влепят хорошую порцию плазмы». Дьини нахмурился, но его соратники дружно покачали головами, а юный террорист убежденно сказал: «Не уловят. Мы мину за столб спрячем». Метрах в пяти действительно стоял железобетонный столб со свисающими с фарфоровых изоляторов порванными проводами. «Неплохо, но дай свою пушку», — резко сказал я, отбирая у мужчины плазмомет. Тот покосился на Дьини и отдал оружие. Я установил минимальную мощность, прицелился в столб и выстрелил. Полыхнуло, в лицо ударила жаркая волна. Пленка защитного костюма сделала попытку наползти на лицо и отхлынула, уловив мое недовольство. Основание столба теперь походило на чиненный карандаш. Из раскрошившегося бетона торчали кривые железные прутья. Земля вокруг почернела и дымилась. «Так-то лучше», — пояснил я, возвращая оружие. «За этим фоном потеряется излучение мины. Надеюсь. Прислоните ее к столбу и валите отсюда». «Нет», — гордо вскинулся молодой, Дьини глянул на него и с усмешкой заявил: «Мы патриоты своей планеты. Мы добьем тех, кто останется в живых. Шейр, ты окопаешься на 20 метров дальше столба, а ты, Сьер, с противоположной стороны. Я возьму лазер и пойду на ту сторону котлована». Я промолчал. Возможно, на месте Дьини я поступил бы так же. Вразумление идиотов не входит в мои жизненные планы. «А почему с той стороны?» — поинтересовался молокосос. Без всякой неприязни, просто с любопытством. «Хороший пес не стережет посреди отары», — наставительно произнес Дьини. «Издалека хороший обзор». «Удачи», — искренне сказал я орнатинцам. «Почему-то мне казалось, что в их компании на пленных охотиться не стоит». «Эй», — окликнул меня Дьини, — «может, тебе нужно оружие, император? У нас лишний бластер есть». Я покачал головой и пошел вдоль ограды. Трем патриотам Арнатина пригодится все их оружие, раз уж они устроили засаду на вражеские танки. В памяти всплыли прочитанные еще в детстве нескладушки, и я пробормотал: «Строгий заяц при дороге, подпоясанный ломом. А кому какое дело? Может, волка стерегет?» Обойдя котлован, я проломил трухлявый забор и оказался на узкой и грязной улочке. Одноэтажные развалюхи вокруг казались необитаемыми. Вряд ли фанговские десантники появятся здесь в ближайшие недели. Я побрел к центру города, где до сих пор хлопали взрывы и тянулись к небу струи дыма. Шаг. Еще шаг. Посреди главной улицы Арнатина, на виду у всех возможных врагов. Только где же они, враги? Лишь ровный шум на всех диапазонах. Не доверяя компьютеру, я прослушал радио сам. Глушат, что и следовало ожидать. Из города все вооруженные части вышвырнули, несомненно. Но неужели фанги не оставили экспедиционных частей в захваченном городе после того, как схватки переместились к космодрому и прочим укрепленным точкам? «Стой, человек!» — рявкнули сзади. Пришлось обернуться. «Фанг!» «Стою», — как можно спокойнее сказал я. «Необходимо переговорить. Важно для Земли и Фанга». Враг в боевом комбинезоне, вроде того, в котором был Несс на Клене, с незнакомым оружием в руках. Его шерсть была темно-коричневой, почти черной, если не ошибаюсь, это признак молодости. «Не двигаться, не говорить. За неповиновение — смерть», — протараторил Фанг и что-то зашептал, склонив на бок голову, явно в микрофон. «Если наши силы не глушат фанговские частоты связи, значит, дело совсем уж туго». «Нам нужно говорить», — упрямо сказал я. «Это важно». У меня вдруг мелькнула сумасшедшая мысль. Фанг не знает стандарта, а лишь вызубрил пару фраз. «Молчать!» — взвизгнул Фанг. «Я предупреждаю, никаких разговоров!» Ствол его пушки смотрел прямо на меня. «Не страшно. Если уж молекулярная броня спасла от аннигиляции, значит, ручным оружием меня не уничтожить». «Слушай, а ты ведь не уверен в своей правоте?» Внезапно прозревая, сказал я. «Как тебя звать? Враг. Ты знаешь, что мы могли быть друзьями?» Я сделал шаг к нему. Еще один. По лицу или по морде Фанга пробежала непонятная гримаса. «Стрелять безоружного некрасиво», — сказал я. Он оцепенел. «Война отвратительна», — с воодушевлением продолжил я, приближаясь. «Твой народ ошибся». «Зря». Фанг мотнул головой и сказал: «Прошлое вернее настоящего. Общая истина важнее личной». Я прыгнул. Точнее, прыгнул мой бронекостюм. Огненный шар с ревом пронесся подо мной, и здание вдали окуталось пламенем. 5 метров. Какая чушь, если это расстояние преодолевают не слабые человеческие мускулы, а молекулярная броня. Мои руки сомкнулись на оружии Фанга, вырывая ствол, отбрасывая в сторону. Мы прокатились по бугристой мостовой. Фанг сделал несколько попыток вырваться и затих. Я прижал его к земле, прошипел: «Нужно поговорить, слышишь, пес?» Лицо Фанга было спокойно безмятежным. «Красивым, черт бы побрал эту красоту!» «Я ухожу, землянин», — — сказал Фанк. В янтарно-желтых глазах насмешливость и печаль. «Я ушел красиво. Я не хочу меняться. Спасибо». Его руки дернулись, словно пытались подняться к лицу, и я вспомнил жест предыдущего Фанга. Возможно, умереть в тот миг, когда этого захочешь, природное умение Фангов, может быть, следствие тренировок. Какая разница? Я встал над мертвым телом, потянулся к лежащему в метре оружию. Из перчатки выстрелила металлическая лента, коснулась плазмомета и вложила его в ладонь. «Спасибо», — устало сказал я. «Они не будут говорить со мной. Они убьют себя, если я попытаюсь их переубедить. Я не хочу меняться. Мы дали им новый смысл жизни — войну. Дали, сами того не заметив, и обратно уже не заберем. Трудно измениться второй раз за короткую жизнь, трудно предать то, во что по-настоящему поверил». Тускло-серая тень мелькнула над крышами. Я отпрыгнул в сторону, еще не осознав, что увидел. Вражеский катер, самонаводящийся снаряд, научившегося летать Фанга. Метрах в десяти черным силуэтом на фоне красного пламени полыхающего дома стояла смутно знакомая фигура. Вот она шевельнулась, и на обтягивающей тело металлической пленке блеснули блики. «Ланс?» — глупо спросил я. «Больше никто не мог получить от корабля сеятелей молекулярную броню». Вместо ответа, одетый в серую пленку, поднял оружие. И в ту секунду, пока я вскидывал трофейный плазмомет, пока искал на непривычной формы прикладе спусковую кнопку, до меня наконец-то дошло. У Земли и Фанга един не только технический уровень, но и военная тактика. Наверное, лишь на одном из тысяч Фангов была молекулярная броня. Мы выстрелили одновременно, и улицу затопила огненная река. Жар, тень того жара, что бушевала вокруг, тяжесть, тень той бури, что крушила сейчас стены домов. Я старался не думать о людях, укрывшихся за сомнительной защитой деревянных дверей и задернутых занавесей. Не думать. Я брел сквозь огонь, к Фангу, принесшему смерть на эту планету, к Фангу, спровоцировавшему меня на гибельный выстрел. Оружие я откинул. Ничто в мире больше не заставит меня стрелять, укрывшись за непреодолимой броней. Стекла, опадающие желтыми каплями, шторы, вспыхивающие под ударом огненной волны, двери, слетающие с петель, отвешивающие спрятавшимся людям смертоносные затрещины. Вокруг нас с Фангом смерть. А мы живы. «Доволен, Господь!» — заорал я, раздвигая руками оранжевое пламя. Бронекостюм что-то настойчиво бубнил, но я уже не воспринимал его мысленный шепоток. «В тебя влились новые сущности, Бог! Человеческие страдания, память, страх! Ты стал еще совершеннее! Абсолютный разум!» «Где же ты, Фанк?» Я огляделся, но среди пламени не было серебристого силуэта. Неужели я ошибся, и мой враг вполне уязвим? Из-под ног поднялась серая тень, взмахнула рукой, мгновенно удлинившийся, превратившийся в клинок. Совершенно машинально я блокировал удар, словно в руке моей был меч. И меч появился. Атомарники скрестились и прошли друг сквозь друга, как кулак сквозь дым. Я не успел еще ничего понять, а мечи исчезли, втянулись обратно в наши костюмы. Молекулярная броня сама принимала решение в этом поединке. Мы стояли, как две оплавленные статуи на закопченной мостовой. Секунды передышки, неизбежные мгновения на то, чтобы принять решение, понять, как вести бой против абсолютно равного по силе врага. И я узнал противника. Мутно-серая пленка меняла лицо не больше, чем солнцезащитные очки. «Рад новой встрече, Несс!» — прошептал я. «Взаимно, Сергей с Земли!» — так же тихо отозвался Фанк. Я не успел ничего придумать, просто ударил его. Скорее даже толкнул открытой ладонью, и Несс быстрым движением подставил под удар свою руку. Наши ладони встретились, как у играющих в ладушки малышей. Между сближающимися серыми перчатками полыхнуло бледное пламя, и металл клацнул о металл. Мне вдруг показалось, что бронекостюмы разойдутся, пропуская наши руки, как тогда, бесконечно длинные часы назад, когда я хлопнул по плечу Ланса. Но броня земли и броня Фанга не признали друг друга. Металл костюмов вскипел грязно-белой пеной, едва ладони соприкоснулись. Руку обжало, словно тугой резиновой манжетой. С ладоней струился вниз, разлетался в порывах ветра невесомый порошок, прах неуничтожимой брони. Псевдоразумные молекулы, каждая из которых была одновременно и щитом, и мечом, и генератором всевозможных полей, распадались. Бронекостюмы пожирали друг друга. Я засмеялся, продолжая удерживать руку. Пленка на моем теле колыхалась, истончаясь и сползаясь к руке. «Опасность, опасность!» — звенел в мозгу слабеющий голос. Вначале броня соскользнула с левой руки, и я почувствовал обжигающий жар испепеленной улицы. Затем металлопленка сползла с ног. Ботинки зашипели, коснувшись мостовой. Боевой комбинезон не способен противостоять тому аду, в который превратилась улица. «Радиация!» — взвизгнул бронекостюм и замолчал. Серая пленка сошла с лица, и я невольно зажмурился. Когда я заставил себя открыть глаза, между моей ладонью и мохнатой ладонью Несса катался серый комок, шипящий, вздрагивающий, словно капли воды на раскаленной сковородке. Я убрал руку. Серый комок сделал отчаянную попытку растянуться между нашими руками и упал, превращаясь в тончайшую пыль. «Конец броне», — сказал я, глотая раскаленный воздух и невидимые мили-рентгены. Несс кивнул. Мы смотрели друг другу в глаза. «Я хочу поговорить о красоте, Несс. Со мной? Со всеми фангами?» — я усмехнулся. «Чем больше, тем лучше». Несс молчал. «Я отпустил тебя на Клэне», — тихо сказал я. Ноги жгло, как огнем, глаза слезились. «И не хочу вновь выяснять, кто из нас сильнее в рукопашной. Послушай меня, Несс». Фанг потянулся к нагрудному карману комбинезона. Затем, словно в раздумье, опустил руку и расстегнул маленький футляр на поясном ремне, достал из него серебристый шнур, встряхнул. «И куда нас перебросит?» — поинтересовался я, глядя на широкий обруч в руках Несса. Воздух в нем дымился, дрожал туманной пленкой. «На мой корабль», — безмятежно сказал Несс. «На флагман, атакующий Арнатин эскадры». Это меня не удивило. Несс не мог быть простым десантником, раз уж он носил молекулярную броню. Не колеблясь, я шагнул к Фангу, держащему над головой обруч гиперкатапульту. Несс изобразил что-то похожее на улыбку и разжал руки. Мутное стекло гиперперехода упало на нас.